Глава 5. Надеюсь, читатели не забыли слов Барской, приведенных в начале главы 1 о том, что дедушка Ники Анатолий Никоноркин мог дорабатывать ее стихи. В другой раз Татьяна Николаевна высказалась подробнее. «Ника – плод фантазий мамы, бабушки и дедушки. Возможно, именно он – дорабатывал стихи Ники, которая общалась с ним и дома, еще ребенком, и в Доме творчества, когда ей было 17-18 лет. У него не было такой философии и лирики, как у нее, но он мог тоже помогать ей писать. Не зря же Карпова говорила, что он огорчался таким страшным стихам Ники, а в конце жизни сам писал в ее манере. «Насчет манеры затрудняюсь сказать». Хотя в моем архиве хранятся в оригиналах десятки неопубликованных стихотворений Никоноркина, написанных в конце 80-х, начале 90-х годов. Среди них, соответственно, 2 и 3 оригинала Никиных стихотворений «Ван Гог» и «Я оскорбляла эти стены» приведены на иллюстрации. Остается лишь гадать, был ли их автором Никоноркин, или он редактировал стихи внучки. В любом случае, это свидетельствует о его причастности к ее творчеству. Подтверждает сказанное Александр Дунаев-Брест. Никоноркин Нике помогал стать тем, кем она стала. Он увидел в ней поэта и понял, что этому надо способствовать. Что же касается его стихов того периода, то они, как бинты, кровью пропитаны собственной ненужностью, недооцененностью, нездоровьем, одиночеством и личной трагедией. А еще Никоноркина не отпускала война. «Он с палочкой ходит. Отстаньте! Что сделал вам старый солдат? Ведь он, как и прежде, в десанте прицельно орудия палят». Разбитый хрипит медсанбат, то был непридуманный ад, который не мнился и Данте. Примечание. Здесь и далее стихи Никоноркина публикуются впервые. Конец примечания. Но и в мирное время поэту приходилось не легче. Не зря, обращаясь к Богу, он писал: «Зачем не дал достойно умереть на поле брани? Зачем меня калечно ранил, в больницу запер точно в клеть? И сердце вдребезги больное измучили жена и дочь. Мой Бог, прошу в одном помочь. Верни меня на поле боя, в десантную взрывную ночь». Но более всего поражают стихи Никоноркина, адресованные некогда безумно любимой жене. К примеру, такое. «Обнимаю тебя, хоть и знаю, что лишь платье твое обнимаю. На губах не любовь, помада. Может, так мне оно и надо?» И еще одно стихотворение тому же адресату. «Не хочу, чтоб ты мне закрыла глаза в смертный миг. Пусть накроет гроза, ливень, град, пусть расхристанный сад на поминках моих бросит кисть винограда, это будет награда по дороге мне в рай или ад». Наконец, совсем страшные строки. «Все чаще от ближних бегу, не по своей воле, так превратиться могу в перекати поле. Забуду любовь былую и с ветром напропалую помчусь по шляхам чумацким, и радоваться надо, и сердцу не будет износа, даже если на автостраде попаду под колеса». Конечно, эти стихи не публиковались, но они писались больным пожилым человеком, живущим более 40 лет с осколком в легких, к тому же вне дома и семьи. Однажды он так описал свое состояние. «Кровохарканье, точно зарево, мне подушку зловеще залило. Если Никаноркину в чем-то и повезло, то в том, что он был писателем и что в Ялте находился дом творчества, куда он мог уйти, спасаясь от семьи. А вот Нике уйти было некуда. Никто поныне не знает, что Анатолий Игнатьевич, который как-то назвал себя сверчком в диссидентской бочке Диогена, в советские времена позволял себе столь смелые строки. «Да, все мы повинны в том, что молчали, а наши знамена заметно линяли. Повинны, как мы исполины терпели пигмеев, не гнали их в шею с вершин мавзолея». И, конечно же, до последних дней для него родной Донбасс был 100 крат дороже Крыма. Об этом Никаноркин замечательно написал. «У меня есть такая жилка. Все отдать за кусочек угля. Да, бывает южная ссылка, но не греющая земля». Немало в моем архиве и белых стихов Никаноркина. Изучив его творчество, могу с полной уверенностью сказать, что Анатолий Игнатьевич мог быть автором или соавтором ряда Никиных стихов, а вот редактором их, конечно, далеко не всех был однозначно. Основанием для этого служит рукопись неизвестного поэта, обнаруженная в архиве Никаноркина с его профессиональными правками. И еще об одном. В творческо-поэтической семье Никаноркиных, Карповых, Торбиных происходил вполне естественный взаимообмен мыслями, образами, строками. Но чтобы это касалось целых стихотворений или отрывков из них, представить трудно. Вместе с тем такие случаи имели место. Так, например, две первые строфы, приведенного в конце главы 4 стихотворения «Светочки» «Ты знаешь, я уже боюсь усталости», почти не отличаются от стихотворения Никаноркина. «Ты знаешь, я уже привык к усталости. Но как привыкнуть к подступившей старости? К пустой квартире, как вокзал игулкой, к топтанию с костылем по переулку? Черствеет сердце, как мои ладони, хотя и радует весенний гул, но мимо пролетают кони, и Сенька-кучер даже не кивнул». Не сомневаюсь, что изначально это написал он о себе. К тому же у него есть отдельное стихотворение «Сенька-кучер». А Светочка могла запомнить какие-то строки, или Анатолий Игнатьевич разрешил ей их использовать, что она и сделала, дописав две строфы. Другой пример, касающийся этих же поэтов. Для сравнения слева привожу незаконченное стихотворение Никаноркина «Оккупация», а справа отрывок из стихотворения Светочки «Чужая война». Оккупация. «Будет ли свет? Но не спит тишина. Оставни шарахают ветки. Рыщет и щерится ящур, война. Ахтунг, ахтунг, радио по-немецки. Ночью возят машины куда-то цивильных. Плачет ребенок с просонок. Дробь автомата». Отрывок из стихотворения «Чужая война». «Будет рассвет, и не спит тишина, и заплетаются ставни о ветки, и просыпается слово «война» голосом радио, стук автомата. Ночью увозят машины куда-то, плачет ребенок, дробь автомата». Думаю, в недрах моего архива нашлись бы подобные, так сказать, совпадения и в стихах остальных поэтов этой семьи. Но вернемся к началу данной главы. Очередной выпад Татьяны Барской просто ошеломил меня. Мало того, что я не мог разобраться, кто все же из них писал стихи, как добавился еще Никаноркин, который, как мы знаем, был профессиональным поэтом. Выходит, слона-то я и не приметил. Масло в огонь подлил Никин однокурсник по университету культуры, которого по его просьбе я не называю. Зная Нику, думаю, что она могла писать стихи в 7-9 лет, но ходили злые слухи о том, что их ей диктовал дед, и что когда его не стало, она перестала писать. было над чем ломать голову. Как-то Лера Загудаева, знавшая, что я пишу эту книгу, сказала: «Смотрите, чтобы вы себе голову не сломали». Когда я передал эти слова Карповой, она заметила: «Лера просто не знает, какая у тебя голова». Получалось, что в семье Ники все были поэтами. Она сама, мама, бабушка, дедушка и сестра бабушки. 5 человек писали стихи, и каждый из них мог быть автором, соавтором или редактором стихов Ники. Выделить из этого квинтета кого-то одного казалось невозможно. Понятно было лишь то, что явно не соответствующие возрасту стихи Ники мог написать любой из ее взрослых родственников, которых по степени убывания таланта я временно для себя расположил в такой последовательности: Светочка, Людмила Владимировна, Никаноркин и Майя. Майя в этом перечне стоит последней, потому что о ее стихах я от многих слышал, но их не читал. Ну и, естественно, Нике я мысленно отдавал все стихи с детскими интонациями, образами, ритмами, а также некоторые стихи трагического звучания. Я даже детально в энный раз перечитал книгу «Черновик» и «Ступеньки вверх, ступеньки вниз», мысленно выделяя те стихи, которые, на мой взгляд, полностью написаны Никой или частично, или полностью кем-то. Вместе с тем я понимал, что мнение мое будет субъективным, бездоказательным и неокончательным. В голове крутилось памятное с детства «Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай». Мне очень хотелось выбрать Нику, а значит, доказать ее авторство, которое уже не казалось бесспорным. На помощь, как всегда, пришел мой добровольный помощник Андрей Ханов. После того, как я затронул эту тему и поделился с ним своими соображениями, он, не пытаясь меня убедить или переубедить, прислал письмо, в котором четко обозначил свою позицию относительно авторства вообще и Ники в частности. В силу несомненного интереса привожу это письмо полностью. Я считаю саму постановку вопроса об авторстве не то чтобы некорректной, а устаревшей в принципе и к тому же нерелевантной, не имеющей отношения к сути дела в данном конкретном случае. Отступление для примера того, как снимаются традиционные вопросы. Юрий Коробчиевский в своем блестящем исследовании «Воскресение Маяковского» снял вопрос об искренности Маяковского в его произведениях, в духе, верил ли он в то, о чем писал, как не имеющий отношения к данному автору. Примечание. Коробчиевский, 1938-1992 годы, русский поэт, прозаик, литературный критик, эссеист. Коробчиевский, «Воскресение Маяковского», Мюнхен, «Страна и мир», 1985 год. Конец примечания. По Коробчиевскому на него не может быть дан никакой исчерпывающий ответ. Причины две. Во-первых, Маяковский сам существовал в системе постоянных подмен. Для него даже в мелочах не существовало никакой связи между текстом и автором. Во-вторых, в Маяковском сама поэзия, по Коробчиевскому, меняется, ломает границы и переходит в ту область, где вопрос об искренности теряет смысл, так как ее целью становится прямое воздействие на читателя, в обход изложения впечатлений и чувств и тому подобного. Это пример того, как в культуре возникает определенная фигура или группа, и самим своим творчеством он, она, выходит за границы принятых вопросов, выявляет их ограничения, делает сами вопросы неточными, не имеющими решения. По той же самой модели может быть снят вопрос об авторстве произведений, известных нам как сочинения Турбиной. Родственники и среда, плюс личные способности девочки, сварились в единый компот, из которого нет смысла доставать отдельный фрукт, мы тем самым изучим именно фрукт, а не сам компот, который и дает итоговый вкус. Примечание. Применительно к нашему случаю это означает, когда варили так называемый компот под названием «Ника Турбина», в него, к примеру, бросили грушу, ника, яблоко, карпова, сливу, майя, малину, света, смородину, никоноркин. И получилось вкусно. Компот выпили, на дне остались фрукты. И хотя вкус каждого из них в нем преобладает, в то же время он пропитан вкусовыми качествами собратьев, так сказать, по компоту. Конец примечания. Ни один автор не может претендовать на полное и стопроцентное авторство своего текста. Виктор Вахштайн. Теория фреймов. Страница 303. Василий Осипович Ключевский называл наказ Екатерины II компиляцией тогдашней просветительской литературы. Ну и что? Никому не приходит в голову выяснять, кто же автор конкретных предложений и тезисов в этом тексте. Примечание. Точно так же, к примеру, любая инициатива, озвученная главой государства, является результатом совместных усилий членов его команды. Конец примечания. Кто записал отдельную строчку в стихотворении, а кто подсказал другую? Это избыточный вопрос с точки зрения всего творчества Ники Турбиной как цельного явления. В культуре оно имеется в том виде, в котором имеется. Его значение задается им самим в полном виде. Выступления, интонации, личность, судьба и тому подобное. И контекстом, культурная среда, восприятие массовой публикой, критиками и тому подобное. Вообще значение чего бы то ни было определяется контекстом и средой, а не тем, кому какая часть принадлежит, и даже не самим автором. Как говорил Гегель, части есть только у трупа. Витгенштейн. Значение есть употребление. Вот пример, который любят использовать в так называемой теории повседневных практик. Архитектор замыслил здание конкретным образом, а люди используют и обживают его совсем по-другому. И тогда кто в результате автор реального здания, то есть употребляемого, так сказать, используемого, а не на бумаге в проекте? Архитектор или жильцы и посетители? Маяковский, не стесняясь, просил у Асеева подарить строчку. Но ведь значение строчки определяется контекстом всего стихотворения. Чья это строчка в итоге? Асеева или Маяковского? Бессмысленный вопрос. Тот же принцип применим ко всему подряд. Строчке, идее, фрагменту, направлению мысли и тому подобное. Коллективное творчество в культуре стало нормой давным-давно. Поэтические и прочие творческие кружки, как минимум с XIX века, обмениваются идеями и строительными элементами своих произведений, как бактерии обмениваются генным материалом. А в науке индивидуальное творчество – скорее исключительная редкость. Там сплошь заимствования, школы, традиции, продолжения. В западной гуманитарной литературе считается нормой 90% сочинения посвятить простому пересказу сочинений, на которых основано исследование, и лишь 10% собственной идеи. Но это же не делает итоговое произведение принадлежащим на 90% учителям автора, не говоря уже о политике, где авторства нет как такового. Все присваивают все и отовсюду, а по сути лишь расставляют акценты по-своему. Вы можете возразить, мол, речь о конкретных произведениях, а не об идеях. А у стихотворения есть конкретный автор. Я считаю, что нет никакой разницы, и у стихотворения ровно так же может не быть одного автора, как и у идеи, потому что провести границу между зарождением творческого замысла, самим замыслом, идеей, ее словесным выражением, оформлением в художественной форме, финальным произведением и тому подобным, никто не в силах обоснованно. Кто и как эту границу будет проводить? А ведь на каждой стадии так или иначе участвуют другие люди. И чем насыщеннее и разнообразнее окружающая творческая среда, тем плотнее они участвуют. Единственный случай, когда у стихотворения есть, так сказать, конкретный автор, это сочинение идеального затворника, или уж хотя бы человека, изолированного от творческой среды. Но в случае Ники Георгиевны мы имеем как раз полярно противоположное явление. Значит, разграничение авторства потребовало бы какого-то языка, который неизбежно проваливается, не схватывает всей специфики этой среды вокруг нее в детстве, особенно семьи. И откуда этот язык взять? Из какой позиции? Каким взглядом можно снаружи разъять такую среду на запчасти? Например, взаимодействие девочки с мамой и бабушкой. Это ведь даже не творческий кружок из самостоятельных взрослых людей. Тут-то компот еще гуще. Короче говоря, я намного мягче отношусь к вопросу об авторстве, чем вы его ставите, и тем более, когда речь идет об Нике Георгиевне. Небольшое отступление. Когда в начале 70-х годов я пришел в науку, то вскоре познал один из основных неписанных ее законов. Чтобы стать автором, нужно иметь соавторов, пропустив их, так сказать, в совместных трудах вперед. Мне это страшно претило, и я тешил себя мыслью, что в поэзии, в которую я периодически сбегал, не от науки, а от соавторов, у меня их точно не будет. И когда-то по этому поводу писал: «Я в этом бегстве видел свой удел и ощущал в душе священный трепет. Поэзия соавторства не терпит, щадя того, кто сам ее терпел». Выходит, ошибался. Соавторы есть и в поэзии. Были они, как станет ясно, и у Ники Турбиной. И она терпела их, не зная пощады. Казалось бы, выход найден. И я со спокойной совестью могу сослаться на достаточно убедительное мнение относительно авторства творческого человека, которое, оказывается, в любом случае является лишь соавторством. Лера Загудаева, когда я ей об этом рассказал, согласилась с мнением Ханова и сказала: «Я понимала, что это совместное творчество. Для стихов Ники был фон. Майя была заражена поэзией Вознесенского. Она читала стихи Андрея Нике, и у нее в своих стихах звучал его ритм. Кроме того, в доме было много поэтических книг. Думаю, часть стихов писала Ника. Что касается остальных, то там работала целая фабрика». «Фабрика звезд» — первое, что пришло мне в голову. Потом я обрадовался, что не предложил рукопись этой книги, как хотел в начале издательству «Молодая гвардия», в биографическую серию «Жизнь замечательных людей», так как уж терялся в догадках, кто из них — Майя, Карпова, Светочка, Никаноркин или все же Ника — были замечательными людьми. Привожу для сравнения образцы их почерков, которые понадобятся в дальнейшем. Нетрудно заметить, как они разительно отличаются. После приведенных выше рассуждений можно было бы подвести черту и оставить финал книги открытым, но я продолжал искать доказательства в пользу Ники или против нее. И неожиданно всплыли новые факты.